Тонпа спросил Чингаву: «Помнишь ли, что обрел свободное и благое человеческое тело?» Чингава же каждый раз перед началом созерцания повторял слова из «Вхождения в срединность». «Если я не удержусь сейчас, здесь, пока благополучно свободен, то когда я рухну в пропасть, кто ж извлечет меня, невольника, оттуда?» Затем совершал созерцание. «Так и вы поступайте. Благоприятное положение очень важно и для высших целей, и для временных. В этом положении легко взрастить причину прекрасного тела, богатства и друзей, то есть даяние, нравственность, терпение и прочее. Об этом тоже подумайте. Размышляйте о том, что если растратить попусту столь важное для высокого рождения и подлинного блага положение, не стараясь денно и ночно созидать причины их обоих, уподобишься возвращающимся с пустыми руками с острова сокровищ. В следующих рождениях лишиться счастья и не обрести свободного положения, и будешь постоянно страдать. Какой самообман может быть хуже? Как сказал Ария Шура, тот, кто стал человеком, владеющим счастьем, в результате заслуг бесконечных эпох и совсем не накопит по глупости ныне ни малейших сокровищ заслуг, тот войдет после смерти в дом страшного горя. Он подобен купцу, что домой из-за моря вернулся с пустыми руками, хоть на остров сокровищ ходил. Без заслуг 10 добродетелей впредь в человеческом теле не переродишься. Не родившийся в человеческом теле разве счастье узнает? Сплошное страдание. Так что при переходе в другое рождение большего самообмана не сыщешь. Глупости нет, чтобы глупее была. После такого размышления порождайте сильное желание наделить смыслом свое благоприятное рождение, как сказано во введении в практику. Заплатив положенную плату телу своему, его отныне послужить заставлю мне во благо. А не послужившему мне с пользой, ничего ему теперь не дам. И далее. В лодке человеческого тела мы пересекли реку страданий. В лодке человеческого тела ты пересеки реку страданий. Будет трудно впредь добыть ту лодку. Так не спи, глупец, пока есть время. Также обдумайте сказанное Потобой в книге «Притч» о поклоне гусеницы, езде на диком осле, рыбах из Цангпо, о перловой каше и порождайте желание наделить смыслом благоприятное рождение. Размышление о великой трудности его обретения. Об этом свободном положении в предметах вина и сказано. После смерти в дурных уделах число рождений там же равно числу пылинок огромной земли, а перерождение в счастливой участи – числу пылинок на кончике ногтя. После смерти в обоих счастливых уделах число приходов в дурную участь – равно числу пылинок огромной земли, а число перерождений в счастливых уделах – числу пылинок на кончике ногтя. Значит, это рождение трудно обрести и после счастливой, и после дурной участи. Почему же так трудно его обрести? Как сказано в Четверосотице, ведь большинство людей – сторонники дурного. Поэтому простые существа, по большей части, несомненно, идут в дурную участь. Итак, большинство людей и прочих обитателей счастливых уделов весьма привержены дурному, 10 неблагим деяниям и подобному. Посему и идут в дурные уделы. Также, если из-за одного мгновения гнева на бодхисаттву приходится кальпу пребывать в аду непрерывного мучения, то, конечно же, придется многие кальпы пребывать в дурных уделах из-за множества проступков, допущенных во множестве прошлых рождений. Проступков еще не принесших плодов и не подавленных противоядиями. Хотя и нередко счастливая участь, подлинно очистить ранее накопленные причины дурных уделов и плотно закрыть дверь для новых, сделать это удается весьма редко. Если не сделают этого, идут дурную участь, придя же туда, творят зло, неблаго. В результате многие кальпы даже название счастливой участи не слышат. Вот почему ее трудно обрести.